Мы начинаем очередной урок Шлавея Сулам, 46-й, страница 43-я, строчка 3-я. В конце этого прошлого урока он сказал нам, что во время, когда человек чувствует зло внутри себя, или вовне, внутрь не имеет значения, так в той же степени он, на нем покоится отрицание управления мирозданием, отрицание управления добром, того, кто делает добро, и добр и делает добро. И от него скрывается действующий. Три. Вата амгу кимитерем шадам заха лекилим дашпаа. Эйн гу мухшар лекабель этатов вега онег. Четыре. Мимену идбарах. Точка. Вата амгу. А дело в том, что Митерем шадам заха, что прежде чем человек удостоился лекилим де ашпаа, килим отдачи, эйнгу мухшар, он не пригоден, он еще не годится, лекабель этотов, чтобы получить добро в агаонек и наслаждение четыре мимену и барах от благословенного. Видишь, что он говорит? Говори, что хочет. Человек может говорить, я верю, что хочет. Если он еще не построил килим, не получил килим отдачи, ничего ему не поможет. Никакие слова о вере и так далее, и так далее. И наоборот. А если он не будет говорить про веру, а у него будет, он строить будет себе килим, то он получит свет и все. Все самое лучшее. Четыре после точки. Немца шемаргишра умешум зе лояхоль адам лизакот лемуна амитит. Митерем пять шетикен эт гарашелу амехуна Мекабель баемнат лекабель. Четыре. После точки. Немца мы находим. Или, можно сказать, получается тоже неплохо. Иногда так, иногда. Получается, что шемар гишра, что тот, который ощущает зло, откуда мы знаем, что это так надо перевести, потому что стоит после шин, стоит слово «маргиш», вот добавляется буквочка «мем». Она говорит о том в настоящем времени, что это указывает на того или на человека, который действует. Находим «шемаргишра», что тот, кто ощущает зло. «Умешум зе», и поэтому «ло яхоль адам». То есть, еще по-другому еще скажем. Четыре. Находим, что шемаргишра, что он ощущает зло. Так можно сказать лучше. Умешум зе, и поэтому. Ло яхоля адам лизакот лаймуна аметит. Не может человек удостоиться истинной веры. Митерем, прежде чем пять шитикен, это рашелу. Прежде чем он исправит свое зло, которое в нем. Амехуна, что называется, мекабель, альмнат лекабель, получающий ради получения. Шесть. Немца, альидей тора, шемахазиро, лемутав, айну, шейкабель, килим, де ашпа, а, аз, языке, левхинат, эмуна, сем. Шиникрет цедака, шиги вхинат эмуна, вегинде игу рав вешалит. Точка. Шесть немца получается алидей тора, что посредством Торы. Шемахазирол эмутав, которая возвращает его к лучшему. Гайну, то есть шейкабель килим дашпаа, что он килим отдачи получит. Аз еске, тогда он удостоится левхинат ему на аспекта веры. Сем. Шеникрет цедака, что называется, которая называется цедака, благотворение, как мы говорим. Благотворительность. Шеги вхинат, что это аспект эмуна, вера вегинде его равы шалит, так как он велик и правит. Это все. Не то, что он мне дает, а только из-за этого, из-за осознания истины. Или истинного пути. Точка. Вело шагабаси шеля эмуна шело. Восемь. Гу, альмнат лекабель, эйзот мура. Семь после точки. Вело, а не шагабасис, а не то, чтобы базой, чтобы его основанием было, чтобы основанием его веры была. Восемь. Альмнат лекабель, эйзот мура. Ради получения чего-то взамен. Девять. Ухмохен навин ахшава маше шаальну альдиврей раби хиске бама шемева эр йотер эта пируш шель десять абирей лев. Точка. Ухмохен, и также навин, мы поймем ахшав теперь Маше шаальну, то, что мы спросили. Альдиврей раби хиске. О словах раби хиске. Бама в том, шимаваэр ютер, что он больше поясняет. Это пируш. Значение шель 10. Абирей лев. Значение высокомерных сердцем. То есть он не то, что что-то другое говорит, а он добавляет просто то, что сказал раби Аба. Раб Аба. Десять. После точки. После первой точки. Шимефареш ше митрахаки мегакадош боругу умешум зе гем рехоки мицедака. Точка. Что он поясняет, что мы ше Митрахакими Акадош Баруху, что отдаляются от благословенного, от святого благословен он. Умешум зе, а поэтому гэм рехокими цедака, они отдалеки от цедаки. Точка. Вышальну гайтахен одиннадцать. Шегит карвут ла кадош баругу тигье сиба ше тигье яхолет ла сот цедака. Гало эйзе кешер езе лазе. Точка. Вышаальну, 10 после последней точки, мы спросили. Айтахен, разве это возможно? 11. Шегит карвут ла кадош баругу, что приближение к святому благословен он, тиге сиба, будет причиной того, ше тиге яхолет, что возможность появится, ла сот цедака, чтобы была возможность делать цедаку, ало эйзе кэшер еш зелазе, ведь какая связь есть между ними, между этим и этим, между приближением к Творцу и цедакой. 12. Вехах катув Шам Басулам Везелешоно. Раби Хиския Эйнохоле Каль Раби Аба Эла Шмеваэр Йотер 13 Мимену. 12. Вехах Катув Шам. И там, и так написано там. Басулам в Суламе. Зогар. Везелешоно. И вот его слова. Слова Раби Юда. Раби Хиския Эйнохо Лекаль Раби Аба. И Раби Хиския не противоречит Раби Аби. Эла, но Шемаваэр, он объясняет, но что объясняет он, Йотер Мимену больше, чем он. То есть глубже или больше. Точка. 13. Вышальну Алло Габиур шель Раби Хиския гу йотер кашеле гавин. И мы спросили. Гало Габиур шель Раби Хиския, ведь объяснение Раби Хиския гу йотер кашеле гавин тяжелее понять. 14. Улефи ма шебиарнула эль. Вуханаль. Ше Раби Хиския мэваэр. Йотер ма гу гапируш де некраим абирей 15 лев шемишум зе гем рехоким і цедака. 14. Улефі ма шебіарну лаэль. А в соответствии с тем, что мы объяснили выше, гу ханаль, это как сказано выше, Шераби Хиския, что Раби Хиския Мевагер, Йотер, объясняет более, больше. Ма гуга пируш, что означает, де некраим, что они называются, что они зовутся, абирей 15 лев, высокомерные сердцем. Шемишум зе, что из-за этого. Гэм рехоки ми цедака, они далеки от цедаки. Кима шераби аба умер, ше итрахаку мегатора. Гэм ехашву, 16, ше пашут, ше црехим лилмо тора. Валидейзе, язку, лесадака, а не край муна, точка. 15. Ки маше, раби Аба умер, ибо то, что говорит раби Аба. Очень тонко, смотри, сейчас хорошо, важно. Шиитрахаку миатура, что они отдалились от Торы. Гэм ехашву. То есть, тем, что они одолелись от Торы, они гэм ехашву, что они будут полагать так, что пошут, что это очень что просто и понятно. Ше црехим лилмот, Тора, что необходимо изучать Тору. Варидейзе искулы цедака. И посредством этого удостоится цедаки. А не край эмуна, что называется эмуна. Правильно, он не будет думать ничего. Он будет думать, так, я занимаюсь, сейчас буду заниматься Торой сейчас, и мне придет у меня вера. Так? А с верой все остальное придет. То есть вот таким образом он сможет, как бы сказать, все равно получить ради себя. А поэтому, да, понятно, а поэтому пришел Раби Хиска и говорит, что они отдаленные. То есть теперь уже не убежишь тем, что у него желание есть теперь заниматься Торой, да, просто ради того, чтобы бизнес сделать. Что он этим самым знает, что написано так. Что занимайся Торой, и ты придешь. Я думаю, и так я буду делать. А тогда он объясняет Раби, да, Хиския. Говорит, не, говорит, нет. Тем, что отдален от Творца, вот это важно. Тогда, если он занимается Торой, и он отдален от Творца, то он показатель будет отдаления от Творца. 16 после точки. Агам шекаванато шель раби 17 абагу. Шалидея тора гем яволе иштавута цура некрет Ханикра Килим де Ашпа. А вот видишь, как он говорит. Агам, несмотря на то, шакавана то, шераби аба, что смысл, что намерением является, намерением, что то, что раби Аба желает подчеркнуть, это 17 жирным шрифтом, шалидея Тора, что посредством Торы, гэм явоу, они придут, лэгиштавута цура, к совпадению по свойствам. А не кра керим дашпа, что это называется керим отдачи. То есть это совсем в порядке, что он говорил. Точка. Ки митерем 18 шееш лагем керим дашпа, а эйнам ехолим лаволи в хинат имуна амитит. Кмо шекату басулам каналь. 17 после точки. Кимитерем, ибо прежде чем шееш лахем, прежде чем у них есть килим да ашпаа, килим отдачи, эйнам ехолим лаво, они не могут прийти левхинат имуна амитит к аспекту истинной веры. К моше готуба сулам, как написано в суламе канале, как сказано выше. 20. Лахен мефареш раби Хиския йотер, поэтому точка, поэтому раби Хиския больше поясняет, точка. Веомер йотер бипаштут шапирей лев, некраим эйлу шимитрахаким, 21 мегакадош баруху, 20 после точки. Веомер йотер бипаштут, и он говорит больше в простом понимании. Шаберей лев, что высокомерные сердцем. Некраим эйлу называются те, шемитрахаким, которые отдаляются 21 миакадош баругу от святого благословен он. Точка. Шапирушо гу. Мишум шеэйнам родсим лейткарев лаакадош баругу. Мишум шехем абирей лев, точка, 20 после точки. Шапирушову, что это означает? Мишум шейнам родсим, так как они не желают, лидка ревла кадош баругу приблизиться к святому благословен он. Мишум шехем абирей лев, так как они высокомерные сердцем, точка, 22. У мишум зе гем рехоки мицедака. А поэтому они далеки от цедаки. Точка 22 после точки. Вегу ханаль. Шиев шарли закот левхинат имуна. Шиев хинат 23 цедака. Митерем шезохим. Лейткарев лашем. Они краги штавута цура шагэм келим де ашпаа. Вот это очень важно. Ответ на все, всем, кто полагает, что он во что-то верит. Смотри, что он говорит. 22. Вегу ханаль, это как сказано выше. Смотри, что он говорит. Очень внимательно это. Это надо хорошее сделать, в рамочке взять это, чтобы хорошо это все время видеть и хорошо для медитации. Шеиев шарли закот левхинат имуна, что невозможно удостоиться аспекта веры. Шеивхинат цедака, что это аспект цедака. Митерем, прежде чем шезохим лагиткарев, лашем, прежде чем удостаиваются приблизиться к ашем. Аникра гиштавута цура, что это называется совпадение по свойствам. Шехем килим дашпа, что это килим отдачи, видишь? А все, что мир делает, все их веры в того, в этого, в пророка, в этого, во все дела, что бы это ни было, святого, в такого, это все слова, все хорошие побуждения, но не исправление, не дает исправления и не дает спасения. 24. На что они и рассчитывают, а что они говорят, вот меня спасет меня вот это имя меня, это спасет меня. Нет этого спасения. Тот, в кого они верят, он себя спас. вероятно, может быть. А они в него верят, так они ничего, никакого спасения не получают, потому что он свои килим, он не работает на своим килим. У него вера в что-то другое, а не в свои килим. Нет у него связи с прямой связи с Ашем. Он верит в рассказ, а его килим остаются негожими. 24. Совершенно не совпадающими, впрочем, со структурой килим того, в кого они верят. 24. Умаши раби Аба ломе фареш кво раби Хиския. Яхолих йод шараби Аба роце ломар лану шней дварим бават ахат. 24. Ума, а тот факт, что раби Аба, ломе фареш кво раби Хиския, не объясняет, как раби Хиския, яхолих йод, это возможно, может быть, Шараби Аба, что Раби Аба Роце желает Ломар Лану сказать нам Шней Дварим Баватаха. Две вещи одним махом. 25. Точка. Дагайну. Асиба Вайца. Очень важно, что мы говорим. То есть, причину и совет. Разные вещи. Смотри, причина и совет. Точка. Асиба шеэй лагем эмуна гу мишум шеэй лагем килим да ашпа а. 25. Асиба причина шеэй лагем эмуна, что нет у них веры. Гу анафтум мишум шеэй лагем килим да ашпа, так как нет у них килим отдачи. Очень тонко, смотри, что он нам сказал. 26. Вайца лазе гу ласок батура шаридей маор атура языку лейштавут ацура аникра шеколь 27 асэгем егю ла рак лэгашпия. О, теперь вот объясняет хорошо. Понятно нам будет. 26. Вайца лазе а совет на это. То есть, как прийти? То есть, то, что он сказал нам, что нет у нас веры, потому что нет у нас килим отдачи. Так он говорит, а совет на это, как это достичь? Гу. Ласок батура в том, чтобы заниматься Торой. Шалидей маора Тора, что благодаря свечению Торы языку они удостоятся лгиштавут ацура, совпадение по свойствам. Ханикра, что называется, Шеколь Маасейген 27, что все их деяния, Ию Ракле Ашпия, будут только на отдачу, точка. 27 после точки. Ваз Искулы Вхидат Седака, Шиги Вхидат Эмунамити, и тогда они удостоятся аспекта Седаки, что это аспект веры, истинной веры. Понятно, да? То есть благодеяние это тоже, когда мы говорим благотворительность. Благотворительность это абсолютно настоящая цедака, настоящая благотворительность это совершенно другое, что в мире в этом. То есть если уже есть у него килим отдачи, то это называется, что он делает цедаку. Если он, у него еще этого нет, он еще не работает на отдачу, то это комедия. Он дает на деньги на, как сказать, из-за последствий цунами в Азии, деньги на какое-то учреждение по сердце, сердечное какое-нибудь, по сердцу, институт, туда-сюда, деньги дает бедному, все, а? Все делает для СПИДа, все это он делает для себя. Хорошее чувство, и это, что бы он ни делал, он делает ради себя, а вдруг у меня это, не дай Бог, появится, тогда он так думает себе, вот тогда я тоже, тогда это он так вот себе думает, так, и разные вещи такие. Но разве это помощь. Разве это цедака? Итак, ему хочется приятное сделать себе, приятное чувство. И он думает, что он помогает другим. Вам религиозное, может быть, чувство. Что ему сказали, что делай так, и еще получишь еще больше наслаждения. И этим миром, будущим миром. 28. Умаша раби хиския мосиф. Шалидей цедака искула шалом. А то, что раби Хиския добавил, добавляет. Шалидей цедака искула шалом, что через цедаку удостоится шалом, да, цельности, умиротворенности, точка. Вышаальну. Им цедака ги дерах кольках гадоль. 29. Шакавана ги аляймона. Им кен магу шалом. Точка. 28 после точки. Вышаальну, и мы спросили. Им цедака ги давар кольках гадоль. Если цедака, она настолько большая вещь. 29. Шакавана ги, что это... Она указывает, что смысл этого, что смысл ее аляймуна, что смысл ее как вера, что это вера, что она указывает на веру. Имкен, если так, магу шалом, что же такое шалом? Почему цедака, еще он сказал теперь, что цедака ведет к шалом, значит, в шалом получается еще точка шемашма. Киилу гашалом гу од давар йотер 30 хашув, что это как бы как будто означает. Казалось бы, означает киилу, как будто гашалом, что шалом гу од давар йотер хашув, это еще важнее вещь. 31. Ваеш лефареш шиньян шалом гу иньян шель гмара вода. И необходимо пояснить, что шиньян шалом, что аспект шалом, гу иньян шель гмара вода, это аспект завершения работы. Точка. Кимитером, мы знаем же, шалом это средняя линия, а в средней линии нет работы. Имею в виду, в средней линии нет уже работы. И уже когда средняя линия. А работа в правой и в левой линии. А шалом это средняя линия. Средняя линия результирующая. Когда уже правая и левая, понятно, да? Правая и левая линия, они компромисс нашли, и тогда уже сидят уже как бы, как и в переговорах по какой-то сделке. Обе стороны сначала говорят, сначала пыжатся, сначала красные лица у них хотят что-то добиться чего-то, а потом они этот хочет больше, этот хочет меньше. И таким образом они приходят к чему-то, какому-то среднему, довольны уже, вот довольны, и теперь они уже ставят на стол уже и это, и уже все, они довольны, и они уже опять умиротворенные. 31 после точки. Кимитерем ше адам зохэлэ килим де ашпа а. 32. Эйло маком лаймуна. Смотрите, что опять говорит. Что прежде чем человек удостаивается килим отдачи. 32. Эйло маком лаймуна. Нет у него места на веру. То есть сама вера это уже килим. Понятно, что если человек говорит, я верю, а у него нет килим, да, не килим, а пустые слова, просто слова, от, как он нам говорит, Иуда, как нам говорит, от, или как он тоже говорит нам, Барух, от губ и, да, и вовне. Точка. То есть не проходит вовнутрь, 32 после точки. Улахар шеквар ешло килим да ашпа а. Вы захали в хинат имуна. Азгу масига 33 эт матарата брия шиги лагитивла невраав. Точка. Вот что он говорит, смотри. То есть, еще раз, что когда у него есть вера, значит, он получил что? Какие килим он получил? Килим отдачи. А где килим отдачи находится? выше Парсы, то есть от Парсы и вверх. Так, это первое, что он делает. Это он достигает, это что он говорит нам, веры. И работы в ту, да, веры. Улахарше кварьеш ло килим де ашпа. А уже после, то есть, он этим удостаивается, то есть, исправление творения. Так. Улахарше кварьеш ло килим де ашпа. А после того, когда у него уже есть килим отдачи, то есть верхний он уже сделал, катнул себе, сделал, получил уже свет нефеш и руах. Вы захали в хинат имуна, и когда он уже удостоился аспекта веры, так, веры, азгу масига, тогда он достигает, 33, эт матарата брия, тогда он достигает цели творения, то есть идет дальше еще, начинает получать ради отдачи. То есть присоединяет свои килим получения и дает, начинает работать с ними на отдачу. Вот это и есть. Шигила гетивла невраав, что это цель творения, что она ради того, чтобы делать добро творение. А добро творением это получать. Правильно? Или нет? Он сказал же, ради получения. Он дает получение. Тогда теперь он начинает, он теперь работает своими килим получения. Получает туда, но ради отдачи. Через среднюю линию получает. Точка. Зото мэрет. Шаазу маргиша татова онек 34 шевара кадош боругу лейти в невраав. Точка. Зото мэрет. То есть... Шаас, что тогда гумаргиш, он ощущает это тов, добро в аонеке, наслаждение. 34. Шабараха кадош баругу, что создал, который сотворил, создал святой благословен он, который создал благословенный, святой благословен он, лейтив на невраав, чтобы делать добро творение. Точка. 34 после точки. Веаза адам зохе лефхинат шалом. И тогда человек удостаивается аспекта шалом. Точка. 35. Маше имкен митерем шега адам заха лефхинат седака шеги вхинат имуна аль басис килим де гашпаа. 36. Эйн бо килим легасиг это това онек. 35. Маше имкет в противоположность тому митерем шагадам заха прежде чем человек удостоился левхинат цедака, аспекта цедака, шеги вхинат имуна, он добавляет, что это аспект веры. Дальше он еще добавляет нам аль-басис килим дашпа-а, на базе килим отдачи. 36. Эйн бо килим легасига татова онек. Нет у него килим, чтобы достичь добро и наслаждения. А добро и наслаждение это килим отдачи. Ой, пардон, килим получения. Имей в виду, добро и наслаждение получить от Творца это килим. Получение, которое человек должен, который по замыслу творения человек должен получить. В них получает он добро и наслаждение. Он начинает получать, строить, получает, и в них получает этот свет. Добро и наслаждение. Умешум шехе хассер Леготов бихинат тикун. Шело егье негама 37. Дехесуф. Он поясняет нам, точка. Мишум 36. Потакак. Шехасер леготов бихинат тикун. Ибо для добра не хватает, не достает ему аспекта исправления. Вот есть сначала исправление, а потом уже можно получить под парса. Под парса нет, невозможно получить. Так вот сначала мы должны исправить над парса, то есть легкие килим, довольно легкие наши желания. а потом можно идти вниз. То есть исправление, без исправления нет добра. Видишь, он шело гиены гамады хисуфа, чтобы не было хлеба стыда. Так или нет? А хлеб стыда, значит, означает, что я беру, я беру прямо сверху, беру свет всему к себе в свои эгоистические килим под парса, без того, чтобы я провел работу над собой, чтобы я их поднял сначала, как сказать, поднял над парса, не килим, а решимот поднимается. Килим не поднимается так. А решимот поднял наверх, а потом спустил туда, по средней линии, добро и наслаждение. 37 после точки. Шебишвильзе гаятикун. Аникрат цинцум алов. Что из-за этого, что чтобы не было хлеба стыда, что из-за этого было исправление, такая установка такая. Аникрат цинцум алов, называемая цинцум алов. Точка. Верак леахар шиеле аневраим атикун 38 азе. Амахунатки декилим дашпаа аз. Еш маком шиюх шияхоль лишрот ор ашем шигу лагетив ленивраав. Вот, смотри, как он говорит. Все эти слова, за этим все время пытайся видеть 10 сферот. 37. И миры одно и то же. Миры, 10 сферот. Все в 10 сферотах есть. И шфират килим есть в 10 сферотах. Так? В каждых 10 сферотах есть все это. В одной сфероте, в сфере есть все. Ну, 10, мы говорим 10 сферот, потому что одна еще, будем говорить, она еще не развилась. А в принципе тоже в ней тоже есть потенциально, в одной сфере даже есть все. Враг лахаши и хила невраим, лишь спустя, после того, как у творений будет исправление, это исправление. 2.38 Амахуна Килим Дашпаа, которая называется Килим Адачи. Аз еш маком, тогда есть место, или будет место, Шияхоль Лишрот Орашем, чтобы для того, чтобы мог покоиться на них свет Творца, свет Ашем, Шигула Гитив Невраав, что это, чтобы делать добро творением. А какое добро? Чтобы они получали свет. 39. Маши имкен лифнейзе гу в катета има кадош баруху. Кмо шеомер багасулам. Сороковая строчка после скобки везелы шоно вехена шалом китрег шекуло китата точка 39 Маша имкен противоположность лифнейзе тому прежде этого гу бакатата има кадош поругу он в перемолвке есть такое слово. Он в споре, да? Он ведет спор со святым благословен он. Кмошо мерба сулам, как он говорит в суламе. 40 вызелышено, и вот его слова вехена шалом. Китрег, шоколок это та. И вот шалом он говорит, и вот шалом он обвиняет, что все это спор. Понятно? Шалом обвиняет. И поэтому вот у нас то же самое. У нас ничего, внутренний человек у нас, он знает же, какой шалом, и он ищет шалом, и любит шалом. Ибо это свойство Ашем. А откуда у нас получается вот это неприятное ощущение? Что шалом, он обвиняет. Шалом обвиняет. Понятно, о чем мы? Мы видим обратную сторону шалом. А обратная сторона шалома, это получается ощущение, что это противоположное. Что оно обратное? Это спор. обратно ему будет спор. Так? Точка. Кейванши и Евшар ло ласок 41. Бамитсвот баймнат легашпия. Эла им ирува шельганаа ацмо. Точка. 40 после точки. Кейванши и Евшар ло, так как ему невозможно ласок батурау митсвот заниматься Торой и заповедями. Леашпия ради отдачи. Альнат леашпия. Ради отдачи. Элаим ируф шель ганаа асмо. Иначе как, только иначе как с примесью наслаждения ради себя. Вот это проблема. Что есть желание еще получить с примесью ради себя. Точка. Гиней алидейзе немца тамид бекатата и машем 42 идбарах. Так вот, поэтому алидейзе посредством этого немца он находится тамид постоянно бекатата в споре и машем идбарах с Ашемом благословенным. Во внутри себя, внутри человека постоянно. Нет человека, который бы этого не испытывал. Нам мы не видим просто извне. А изнутри все спорят с Ашем. Все спорят. Потому что и спор должен быть хороший. Спор должен быть, конечно, тому, что человек соглашается с шалом, который в нем есть. Тогда он не спор, а он соглашается. А так спор, постоянный спор есть. Из-за противоречия, с полная противоположность свойств. Вот это, наверное, и сомнение. А отсюда сомнение, конечно, сомнение, потому что есть шалом, а есть спор, и начинается из этого, начинается перемолвка такое. Человек должен выбрать к добру, поэтому. Да, выбор, конечно, выбор добра, он дает ощущение спора. Внутреннее. Да. Как бы переговоры ведет. Но пока они еще не разрешились, есть вот это. Потому что человек хочет как можно меньше дать. Он хочет уже дать что-то. Он сначала вообще ничего не хочет дать. Так? В своих отношениях с Ашем. Потом он начинает уже идти на компромисс. Понятно? А сверху не идут на компромисс. Как не идут? Мы же говорим, что правая линия она тоже дает, правильно? Так вот, получается секрет в том, что правая линия начинает давать только тогда, когда дает левая. Она тоже не хочет как бы сначала. Когда левая не хочет, то и правая не хочет. Но когда левая, а левая, потому что левая это динь. Насколько левая дает, насколько правая соглашается. Понятно? Поэтому все будет в мере того, насколько и левая согласится, насколько желание получить себя подавит, начнет себя исправлять и начнет соглашаться и будет искать шалом. 42. Кинет мело шигу цади гамур в эйно маргиш клаль Бихисронав, ибо кинедмело, ибо кажется ему, шигу цадик гаму, что он полный цадик. Праведник, да? Вейно маргиш кларину, а совершенно не чувствует бихисронав своих недостатков. Точка. Дагайну. Шейно маргиш 43, шеколь искова тура у митцвот, гушело лишма точка, то есть дагайну. Шейно маргиш, что он не ощущает 43, шеколь искова тура, что все его занятие в Торе, у митцвот и заповедях, гушело лишма, это не ради имени. И ничего не поможет. Только одна вещь, взросление – это только лишь учение с тем, чтобы все больше и больше уметь отойти от себя, то есть от себя, от своего желания получить. И трансформировать его в полвододачу. 43 после точки в Голех. Умитра эм, хасвы, хасвишалом. Хасвишалом. Аля шамид барах, шаэйн. 44. Мативимимо, кмоши цадиким, смоши црихим легетив, им цадик гамур. 43 после точки. Веголех умитраэм, и он все возмущается. Голех, опять, видишь, голех идет, и еще следующий глагол. Оба этих глагола, голех дает процесс. И второй смысловой глагол, он переводится. Первый не переводится. Голех идет. И он идет, и как бы, дословно это идет, и возмущается. А мы говорим, и он... Идет возмущаться. И он постоянно, да, и он все возмущается. Так. Процесс возмущения. И он все возмущается. Хас вишалом, Боже упаси. Аль Хашем Идбарах. О Творце благословенном. Шеэйн 44. Мотивим ему, что не делают ему добро. К Моше Црихим, как необходимо. Легитив делать добро. Им цадигаму. Цадику, такому большому, как сказать, полному цадику. Он все делает хорошо. Почему ему не дают добро такое, как ему полагается в его состоянии? Что он такой полный цадик. 45. Арей ануроим. Шимитерем шезохе левхинат цедака. Шиивхинат имуна. Вашем идбарах. Альбасис килим 46 до ашпаа. Шезе меви это адам литей иткарвут лашем. Эй, митсиючи, ге шалом. Смотри, что он говорит. Точка. Очень важно. Тоже можно это, как бы сказать, взять в рамочку. Гарей ануроим. Так вот мы видим. Шемитерем, что прежде, чем шезохелев хинат цедака, прежде чем он удостаивается аспекта цедака, шагив хинат имуна, что это аспект веры в Ашем Идбарах, в Ашема Благословенного, Аль-Басис, на базе, на основании Килим 46 де Ашпаа, Килима Дачи. Шезе Меви это Адам, что это приводит человека, Лидаид Карвут Лашем, приближению к Ашем. Эйн мицеючи и е шалом. Нет такой реальности, чтобы у него было, чтобы у него был шалом. Смотри, что он говорит. Иметь надо это в виду. Если видишь, что нет шалома у кого-то, значит, у него что-то не годится. Не значит, что он еще может у человека быть еще много планов на это, но шалом должен быть в первую очередь. А у него какие-то есть задумки, или он где-то распространяет кабалу, едет на какие-то семинары, на какие-то конгрессы, стремится к Нобелевской премии, не играя никакой роли. Должен быть шалом. Шалом важнее всего этого вместе взятого. Если нет при этом шалом, то это все пустые, пустые это все тогда по нападкам. Пустые хлопоты, это все по наводкам злого начала. Очень важно это надо знать. Ничего не поможет. Никакие Нобелевские премии не помогут человеку. Если у него нет шалом, значит, он делает это ради чего-то другого. Служит кому-то другому. Служит объединенным нациям. Да, как сказать, объединенные организации объединенных наций или еще я знаю, кому-то служит. Обществу мудрецов, такие разные вещи такие придумывают себе записать, чтобы записали в книгу кто, и так далее, и так далее. А это остальное все. Нет шалом, это показатель. 47. Немца. А возбуждение, оно только хорошее когда возбуждаются по Торе. Зогар нас учит. Только возбуждение должно быть, может по Торе быть. Остальное возбуждение, то человек должен быть спокойный во всем. А когда он говорит Торе, он может, это потому что это доброе возбуждение. А остальное возбуждение, оно глупое и совершенно уводит от шалом. Иметь надо это в виду, всегда, постоянно корректировать себя, исправлять. В Торе, да, мы возбуждаем, потому что почему мы возбуждаемся в Торе? Мы поднимаем искры из нижней части, под парсой, а там крепкие очень страстные желания, крепкие такие желания, и когда мы их поднимаем, они делают как бы то, что, как мы видим, когда штормит, то из глубины, из глубин поднимаются такие потоки, которые это все приводят, это все в такое турбулентное такое состояние. И так же самое и здесь. А потом, после этого, опять штиль, да? Штиль называется. Uh-huh. Спокойное море утром после шторма. И так же самое и после занятий Торы. Занятия с Торой должны тебя полностью пробудить. Они это состояние как бы изнутри должно ощущать, как будто бы это шторм. Как будто бы это шторм. Но это хороший шторм. Ты его не боишься. Ты знаешь, что он тебя пробуждает, тебя, и то, что было внизу, оно перемешивается с тем, что вверху. И выходит из нижней части вверх и уже не опускается вниз в духовном. А уже остается вверху. И имеет большую силу тогда человек, чтобы воздействовать уже, опять же, на нижнюю часть своих килим. Килим получения. 47. Немцанаху шегмар авода гу дегагилема матара гу шемагиим лидей мадригат шалом. О, смотри, что он говорит. Находим немца шегмар авода гу, что завершение работы состоит в том, то есть завершенность, совершенство. Легагила матара, чтобы прийти к цели, конечно же. Угу, и это в том, что магиим лидей мадригат шалом, что приходят, достигают ступени шалом. Вот это самый большой показатель должен быть у нас. Шалом значит цельность. Пока мы еще кричим, пока мы недовольны, пока мы еще возмущаемся чем угодно, это значит, что нет шалом, что еще рано. Понятно, что мы, может быть, что-то делаем, немножко кажется уже там, что уже верхняя часть парцуфа, ну а нижняя еще работает на себя. Сверху кажется так, а внутри еще нет. Точка 47 после точки. Улега шалом, газе 48. И евшар легагия. Митерем шеоврим. Эт. Ашлавим акодмим шагем иткарвут лашем ваахарках эмуна 49 амехуна цедака ваахарках легаматара шеникра шалом. Вот он тебе дает весь путь, он нам дал здесь в одном предложении. 47 после точки. Улега шалом азе. И к этому шалому 48 и евшар легагия невозможно прийти Митерем, прежде чем шеоврим, чем пройдут, эт гашлавим акодмим, предыдущие ступени, предыдущие, как вы говорили, уровни. Шехем гиткарвут лашем, что они? Первое. Гиткарвут лашем, приближение к Творцу. Этот человек должен сам сделать приближение к Творцу. Должно от него исходить. И это из пробуждения снизу. Вахарках эмуна, а затем вера. Видишь, не сразу вера, а сначала приближение. А вера, затем вера. Амехуна цедака, которая называется цедака. Цедака это я даю, без того, чтобы я хотел что-то взамен получить. Вахарках ле гаматара, а затем к цели Шеникра Шалом, который называется Шалом. Есть? Следующая начинается новая статья, уже мы не будем заниматься, да? Все.